3. В прошлом году, дав отбой Разину, Валентин ощутил свободу, как мальчишка в первый день каникул. Правда, ощущалась в этой свободе горечь, и стыд был за ту вину, что едва не обрушилась на него. Но и облегчение было. И чтобы сбросить прежний груз и переживания, Валентин решил, наконец, что сегодня закончит все срочные дела, позвонит Валентине и наутро купит билет на проходящий поезд. Укатит куда-нибудь к морю. А ночью по городу пошли посыльные военные коллеги, подымая и сгоняя на сборные пункты солдат и офицеров резерва. Подняли и Валентина. В ту пору уже вовсю по южным краям Восточной Федерации шло выяснение отношений и громыхали бои местного значения. Каждая провинция вспоминала свою историю, шила разноцветные флаги и требовала, чтобы ее признали отдельным государством. Но при этом не хотела признавать других и гребла под себя соседние территории. Города бастовали и строили баррикады, а между станицами и селами, кишлаками и аулами ощетинивались колючей проволокой границы. Национальные гвардии и дружины борцов за справедливость палили друг в друга, а чаще в мирных жителей из всевозможных стволов, начиная от музейных кремневых ружей и кончая залповыми установками, захваченными в местных гарнизонах. Порой, обычно, когда очередной конфликт уже выдыхался, центральное командование спохватывалось и храбро посылало в горячий район батальоны всяческого спецназначения. Бравые парни в разноцветных беретах лихо въезжали на площади и проспекты, шарахая очередями по темным окнам и наматывая на гусеницы зазевавшихся демонстрантов. Потом объявлялись дни траура, создавались всякие комиссии для расследования и занудно заседал парламент, не приходя, как правило, ни к какому решению. Но заваруха в Саид-Харе напугала власти особенно сильно. Примыкавшие к Саид-Хару области не только заявили о создании очередной независимой республики, но возымели намерение слить ее с соседним государством. Открыли границу с ним, разогнав и срыв бульдозерами заставы. Из-за кордона пошли отряды чернобородых, в белых чулмах добровольцев, и потоком хлынуло оружие, которым до недавнего времени Восточная Федерация щедро снабжала наших миролюбивых соседей и братьев. И столичный штаб принял экстренные меры. Полусонных, не забывших еще теплые постели, матерящихся, перепуганных и проклинающих демократические преобразования резервистов, торопливо переодели в драное ХБ, дали под расписку короткоствольный Б-1 с полным боекомплектом, погрузили в тряски и дребезжащие заклепками четырехмоторные кентавры и к утру приземлили на раскаленном аэродроме в 20 километрах от Саид-Хара. Дальше двигаться было некуда. Дороги на Саид-Хар и на границу оказались перекрыты. На горизонте что-то дымно горело, отдаленно ухали залпы, а в сухой траве у бетонной полосы надрывно и мертво, как механизмы, трещали кузнечики. Резервную офицерскую роту поместили в нагретом пустом ангаре, почти без воды и совсем без еды. Так прошел день, а в темноте ангар кто-то попытался атаковать. Очереди гулкими отбойными молотками ударили по гофрированному железу стен, и люди в ответ лупили наугад, в ночь, из автоматов и старого ручника, высунув стволы в щели между металлическими листами. Стояла вонь от пороха, разогретой ружейной смазки и горячей стали. Утром повезли их в Саид-Хар. Открытый грузовик, в котором ехал Валентин, шел впереди. Под колесом что-то рвануло, кузов упруго вздыбился. Валентина кинула на кремнистую обочину. Он упал на сгиб левой руки и, кажется, порвал связки. Никаких врачей, конечно, с ними не было. Эдик Авербах, похожий на сердитого подростка актер Тюза, дал Валентину моток бинта, помог наложить шину из отколотой от кузова щепки. Все лаялись и хмуро сочувствовали. Оказалось, никто, кроме подпоручика Волынова, не пострадал. В Саид-Харе были знойные улочки с каменными заборами и глухими домами под выцветшей черепицей. У Валентина осталась в памяти меловая пыль, которую выбивали из камней редкие пули. А еще колючки в щелях между плитами и сломанный пирамидальный тополь во дворе одноэтажной школы, где разместили роту. Никто ничего не знал, никто ничего не обещал, кругом было пусто, но изредка откуда-то постреливали. К отхожему месту в глубине двора приходилось бегать, пригибаясь. В середине дня полуголый, одуревший от зноя и безысходности обозный солдатик привез на транспортере термосы с дымно-подгорелой овсянкой и чаем, про который дружно решили, что это теплая верблюжья моча. После обеда опять ждали непонятно чего, маясь от неизвестности. И была на душе тоска, смешанная с надоедливой болью в забинтованной руке и запахом разогретых кирзовых сапог и ботинок, пропитавшим всю школу. Вечером, наконец, сказали, что рота выполнила свою боевую задачу, и завтра их повезут по домам. Позднее стало известно, что в тех местах, откуда взяли резервистов, бурно вскипели женские митинги и забастовки. «Верните мужей и сыновей, попавших ни за что, ни про что в чужую мясорубку!» Валентина говорила потом, что и она ходила на митинг. С плакатом. Вывозить должны были на рассвете, а в полночь пришел откуда-то Эдик Авербах. Озабоченно сказал дремлющим в повалку служивым. «Там один майор появился, ищет добровольцев. На телестанции сволочи из какого-то черного барса взяли заложников, грозят порешить. Требуют два танка, чтобы уйти за кордон.